Глава 33. Драма в кафе «Ориент». Как Бобби и Фрэнки сумели выбраться из почтового отделения, не опозорив себя неуместно бурной реакцией, оба так и не поняли. Оказавшись снаружи, они дружно переглянулись и покатились со смеху. «В доме викария! Все это время!» — задыхался Бобби. «А я-то насчитала 480 разного пола Эвансов», — жаловалась Фрэнки. «Теперь я понимаю, почему Бассингтон Френч так развеселился, когда понял, что мы не знаем об Эванс. И, конечно, для них было крайне опасно, что ты проживаешь под одной крышей с Эванс. Поехали», — провозгласил Бобби. «Нас ждет Марчболт». «Заветная цель там», — сказала Фрэнки. «Домой, в родные пенаты». «Опять забыл», — воскликнул Бобби. «Надо что-то сделать для баджеров. Фрэнки, у тебя есть при себе какие-то деньги?» Фрэнки полезла в свою сумочку и достала оттуда ворох купюр. «Передай их ему и скажи, чтобы как-нибудь договорился с кредиторами, а папа потом купит гараж и назначит его управляющим». «Хорошо», — сказал Бобби. «Самое важное теперь поскорее убраться отсюда». «Но зачем такая страшная спешка?» «Не знаю, но меня преследует чувство, что может случиться что-то плохое». «Какой ужас! Отъезжаем сию минуту!» «Я поблагодарю баджера, а ты заводи машину». «Так и не куплю зубную щетку». Через 5 минут они уже катили из Чиппинг-Сомертона. У Бобби не было оснований жаловаться на недостаточную скорость. Но Фрэнки вдруг произнесла: «Вот что, Бобби, по-моему, мы едем недостаточно быстро». Бобби посмотрел на спидометр, стрелка которого показывала 80 миль в час, и сухо заметил: «Не думаю, что мы способны еще прибавить». «Можно пересесть на воздушное такси», — предложила Фрэнки. «Мы находимся примерно в 7 милях от аэродрома Мидшот». «Да что ты говоришь!» — воскликнул Бобби. «Если мы сделаем это, то окажемся дома часа через 2». «Отлично!» — произнес Бобби. «Пересаживаемся на воздушное такси». События начинали приобретать фантастический облик. «Зачем надо так безумно спешить в Марчболт?» Бобби этого не знал и подозревал, что Фрэнки тоже этого не знала. Но оба разделяли это чувство. Оказавшись в Мидшоте, Фрэнки попросила вызвать мистера Дональда Кинга, и ей тут же предъявили неопрятного с виду молодого человека, изобразившего при этом вялое удивление. «Привет, Фрэнки», — молвил он, — «я целый век не видел тебя. Что тебе нужно?» «Нужно воздушное такси», — заявила Фрэнки. «Кажется, вы занимаетесь воздушным извозом, не так ли?» «О, да! И куда же ты хочешь попасть?» «Я хочу быстро попасть домой», — выпалила Фрэнки. Приподняв обе брови, Дональд спросил. «И это все?» «Не совсем», — ответила Фрэнки. «Но в основном». «Ну хорошо, мы можем быстро устроить это. Я выпишу тебе чек», — отметила Фрэнки. Через 5 минут они уже были в воздухе. Фрэнки обратился к ней: «Бобби, почему мы делаем все это?» «Не имею ни малейшего представления», — ответила Фрэнки, — «но я чувствую, что мы должны спешить, а ты?» «Забавно, но тоже чувствую. Только не знаю, почему. В конце концов, наша миссис Робертс не улетит на метле». «Может и улететь. Вспомни к тому же, что мы не знаем намерений Бассингтон Френча». «Ты права», — задумчиво ответил Бобби. Они добрались до пункта назначения, когда начинало темнеть. Самолет приземлился, и через 5 минут Бобби и Фрэнки уже катили в Марчболт в Крайслере лорда Марчингтона. Они остановились возле ворот дома викария, потому что подъездная дорожка здесь не позволяла развернуться дорогой машине. Выпрыгнув из машины, они бросились бегом по дорожке. «Видимо, я скоро проснусь», — размышлял на бегу Бобби. «Что мы делаем и почему?» На крыльце стояла стройная фигура. Фрэнки и Бобби узнали ее одновременно. «Мойра!» — воскликнула Фрэнки. Та повернулась. Видно было, что она не твердо стоит на ногах. «Ой, я так рада вас видеть! Да что же привело тебя сюда? Наверное, то же самое, что и вас обоих». «Ты узнала, кто такая Эванс?» — спросила Бобби. Мойра кивнула. «Да, это долгая повесть». «Войдем», — пригласил Бобби. Но Мойра отодвинулась от него и торопливо сказала: «Нет-нет, давайте пойдем куда-нибудь еще и поговорим. Я должна кое-что рассказать вам перед тем, как мы войдем в дом. В этом городке найдется что-нибудь вроде кафе, место, где можно посидеть». «Хорошо», — сказал Бобби, против желания отступая от двери. «Но почему?» — Мойра нетерпеливо топнула. «Узнаете, когда я расскажу. Ну, пошли же, нам нельзя терять ни минуты». Они подчинились ее настойчивости. Примерно посередине главной улицы находилось кафе «Ориент», восток от латинского «Ориенс», имя которого отнюдь не соответствовало убранству. Все трое вошли. В кафе было затишье, половина седьмого. Они сели за маленький столик в углу, и Бобби заказал 3 кофе. «Итак», — спросил он, — «пусть сперва подадут кофе», — решила Мойра. Официантка вернулась и поставила перед ними 3 чашки с еле теплым напитком. «Итак», — повторил Бобби, — «не знаю, с чего начать», — приступила Мойра. «Это случилось в поезде, направлявшемся в Лондон. Такое удивительное совпадение. Я шла по коридору и...» Она умолкла. Мойра сидела лицом к двери и вдруг наклонилась вперед, вглядываясь. «Должно быть, он увязался за мной», — сказала она. «Кто?» — одновременно воскликнули Фрэнки и Бобби. «Бассингтон Френч», — прошептала Мойра. «Ты видела его? Он в городе. Я видела его с рыжеволосой женщиной». «Миссис Кейман!» — воскликнула Фрэнки. Они с Бобби вскочили и рванулись к двери. Мойра запротестовала, однако они не обратили на нее внимания. Поглядели в обе стороны улицы, однако Бассингтон Френча нигде не было видно. Мойра присоединилась к ним. «Он ушел?» — спросила она дрожащим голосом. «Ох, будьте осторожны, он опасен, жутко опасен». «Он не может ничего сделать, пока мы вместе», — сказал Бобби. «Возьми себя в руки, Мойра», — заявила Фрэнки. «Не поджимай хвост». «Ну, в данный момент мы не можем совершенно ничего предпринять», — рассудил Бобби, первым возвращаясь к столику. «Рассказывай то, что хотела, Мойра». Бобби взял свою чашку кофе. Тут Фрэнки оступилась, навалилась на него всем телом и пролила кофе на стол. «Прости», — сказала она, наклоняясь к соседнему столу, уже накрытому для приема клиентов. На нем стоял небольшой поднос с 2 закупоренными бутылочками, содержащими уксус и масло. Странное поведение Фрэнки насторожило Бобби. Взяв бутылочку для уксуса, она вылила содержимое в пепельницу и принялась переливать в нее кофе из своей чашки. «Фрэнки!» «Ты свихнулась?» — спросил Бобби. «Что за чертовщиной ты занялась?» «Беру кофе на анализ для Джорджа Арбетнота», — ответила Фрэнки. Она повернулась к Мойре. «Твоя игра закончена. Я поняла твой замысел в тот момент, когда мы стояли у двери. Подтолкнув Бобби под локоть, я увидела выражение твоего лица. Ты что-то подлила в наши чашки, когда мы бросились к двери искать Бассингтон Френча. Игра проиграна, миссис Николсон или Темплтон. Не знаю, каким именем ты предпочитаешь себя называть». «Темплтон!» — вскричал Бобби. «Посмотри на ее лицо!» — рявкнула Фрэнки. «Если она начнет отрицать, приведи ее к себе. Вот увидишь, миссис Робертс опознает». Бобби посмотрел на Мойру и увидел, как незабвенное, тонкое и печальное лицо исказило демоническая ярость. Нежные губы пришли в движение, извергая поток самых гнусных и мерзких ругательств. Она запустила руку в свою сумочку. Бобби, будучи ошеломлен, все же среагировал мгновенно. Рука его выбила пистолет из руки Мойры. Пуля прошла над головой Фрэнки, попав в стену кафе. Впервые в истории этого заведения одна из официанток заторопилась и выбежала на улицу, оглушительно вопя: «Помогите! Убивают! Полиция!»